Глава 23. Вечером мы со Степой встретились у городской темницы. Массивного каменного здания, которое грозно возвышалось рядом с казармами стражи. Рядом с моим другом шагал высокий мужчина лет 50. И я сразу понял, что передо мной настоящий воин. От него исходила та особенная аура спокойной, но несомненной силы, которую не спутаешь ни с чем. Аура человека, прошедшего через огонь и воду. Широкие плечи под простой одеждой, прямая спина и уверенные размеренные движения. Все в нем говорило о профессиональном воине высочайшего класса. Шрамы на руках рассказывали о многолетнем опыте настоящих сражений, но глаза оставались ясными и добрыми, без той жестокости, которую война иногда оставляет в душах людей. По крайней мере, мне так показалось. «Максим, познакомься», — сказал Степа с гордостью в голосе. «Это Иван, мой наставник». «Очень хорошее имя», — с улыбкой сказал я, протягивая руку для рукопожатия. «Максим, рад знакомству». Когда-то так звали и меня. Сразу вспомнил свою прошлую жизнь в сибирской тайге. Иван крепко пожал мне руку. Его хватка была железной, но без вызова. Просто демонстрация естественной силы. «Привет. Уже наслышан. Степа рассказал о твоей просьбе», — сказал он низким, спокойным голосом. «Делаем это один раз». Мы подошли к массивным воротам темницы. Ее черные железные прутья исчезали в сумерках. Дым от факелов растекался в неподвижном воздухе, смешиваясь с тяжелыми запахами города. Дежурные стражники сидели на деревянных скамьях, играя в кости, но мгновенно вскочили, увидев Ивана. Лица их изменились так быстро, словно кто-то стер с них скуку и нарисовал благоговейный трепет. «Добрый вечер», — поприветствовал их наставник с легкой усмешкой. «Хочу показать молодым людям, каково это внутри. Воспитательный момент, так сказать». Старший стражник, грузный мужчина с седеющей бородой, выпучил глаза и едва не уронил связку ключей. «Драконоборец? Рад видеть вас!» Его голос дрогнул от волнения. «Конечно, проходите, пусть посмотрят, куда ведет неправильный путь». «Чего? Драконоборец?» Степа не упоминал такого прозвища. Я бросил взгляд на друга. Тот выглядел одновременно гордым и смущенным, словно до сих пор не мог поверить, что тренируется у человека с такой репутацией. «Именно об этом и речь», — согласился Иван, подмигнув стражнику. «Наглядный урок дороже любых слов». Второй стражник, молодой парень с нервными глазами, заметил питомцев. Красавчик сидел на моем плече, любопытно разглядывая незнакомое место, а двуххвостый лис безмолвно следовал за мной на расстоянии. «Постойте!» — заикнулся молодой стражник. «Зверей в темницу не пускаем. Правило есть правило». Иван медленно обернулся к нему. Движение было плавным, почти ленивым, но в воздухе словно сгустилось напряжение. Он не сказал ни слова, просто посмотрел. В его взгляде не было ни угрозы, ни гнева, только абсолютное спокойствие человека, который привык, что его слова не оспариваются. Молчание растянулось. Где-то за стенами завыл ветер, а в коридорах темницы послышались отдаленные голоса. Молодой стражник заметно побледнел под пристальным взглядом ветерана. Первый охранник быстро переглянулся со своим напарником. В его глазах читалась паника. Капли пота выступили на его лбу, несмотря на прохладный вечер. «Пожалуй, для легенды можно сделать исключение», — неуверенно улыбнулся он, торопливо подбирая нужный ключ. Металл звякнул в его дрожащих руках. Нас без дальнейших расспросов пропустили внутрь. Что это, черт возьми, было? «Драконоборец?» — не удержался я от вопроса. «Сказочки!» — отмахнулся Иван, даже не повернув головы в мою сторону, что ясно дало понять. Спрашивать еще раз не имеет смысла. Коридоры темницы были сырыми и мрачными. Факелы едва разгоняли густую тьму. Запах плесени и человеческого пота висел в воздухе. Тобольд сидел в одиночной камере в самом конце коридора, ссутулившись на узкой койке. Степа и Иван предусмотрительно остались у входа, давая мне свободу действий. Когда бывший командир поднял голову и увидел меня, по его лицу прошла волна эмоций. Сначала недоумение, затем узнавание и, наконец, плохо сдерживаемая ярость. «Ты?» — прохрипел он. «Что тебе здесь нужно?» «Поговорить», — спокойно ответил я, останавливаясь перед решеткой. «У меня есть вопросы». «О чем говорить?» — горько усмехнулся командир. «Ты же добился своего. Вот он, ветеран гильдии в темнице. А ты получил награду». Я внимательно изучил его лицо. Тобольд выглядел измождённым, с красными глазами и поникшими плечами. Он сидел прямо и смотрел на меня с плохо скрываемой злостью. «Вообще-то я не сделал ничего, чтобы ты оказался здесь. Не передергивай. Тобольд, ты знаешь, что такое семя разрушения?» Он нахмурился. «О чем ты говоришь? О семерке друидов что скажешь?» Продолжил я, внимательно наблюдая за его реакцией. «Какой еще семерки?» Тобольд поднялся на ноги и подошел к решетке. «Ты о чем вообще?» Я пошел на хитрость. «Группа магов, которые выступают против короны. Почему ты помогаешь им? Как ты мог предать своих людей?» Лицо Тобольда вспыхнуло. Он схватился за прутья решетки так сильно, что костяшки его пальцев побелели. «Ты думаешь, я работаю на каких-то проклятых магов?» — взорвался он. «Я отдал службе 15 лет! 15! Моя жена умерла при родах! Наша дочь умерла еще ребенком от чертовой серой увязи! Служба и корона — единственное, что у меня было после всего дерьма, что со мной случилось! Да, я виноват в том, что напыщенный идиот! Но я не предатель!» Его голос перешел в крик, эхо которого отразилось от каменных стен. «Я ничего не знаю ни о каких друидах. Никого не предавал. Моя единственная вина в том, что я был слишком горд, чтобы прислушаться!» Резкий вопль заставил красавчика подпрыгнуть на моем плече. Горностай инстинктивно прижался ко мне, и его маленькое тельце напряглось. Двухвостый лис отступил на шаг назад. Уши прижались к голове, а янтарные глаза настороженно следили за источником шума. Я быстро передал обоим питомцам волну спокойствия. Все в порядке. Опасности нет. Красавчик постепенно расслабился, а лис перестал пятиться, хотя настороженность в его взгляде сохранилась. В словах Тобольда звучала такая искренняя боль и оскорбленная честь, что я не мог сомневаться в их правдивости. Это был не спектакль. Это был крик души человека, которого несправедливо обвинили в предательстве. «Я поверил своему опыту больше, чем твоим словам», — продолжал Тобольд, тяжело дыша. «Думал, что знаю лучше. И теперь 19 хороших людей мертвы по моей вине. Мразь! Ты пришел еще раз напомнить об этом! Вали отсюда!» Я молча стоял перед решеткой, окончательно убедившись в том, что чувствовал с самого начала. Тобольд — высокомерный, упрямый, но все-таки честный солдат, который стал пешкой в чужой игре. Только в чьей? Конечно, Всеволод ловко выставил его предателем, но там в дело вступала сухая логика, даже я поначалу поверил. Нет, не стоит вешать всех собак на верного солдата короны. Черт, как до всего этого дошло? Я молча развернулся и направился к выходу. Красавчик беспокойно ёрзал у меня на плече. Атмосфера темницы явно его тяготила. Лис безмолвно следовал за нами. «Иван», — обратился я к наставнику Стёпы, когда мы прошли половину коридора. «Что такое серая увесь?» Тобольд упомянул, что его дочь умерла от этого. Лицо ветерана потемнело. Он замедлил шаг, словно слова пробудили тяжелые воспоминания. «Проклятая хворь», — мрачно произнес он. «Появилась в отдаленных гарнизонах лет 10 назад. Затрагивала только детей. Кожа становилась серой, как пепел, и такой хрупкой, что одно неосторожное касание приводило к ужасным ранам. Силы покидали маленькие тела по капле. Жизнь медленно угасала неделями. Никто не понимал, откуда это взялось». Он сжал кулаки, и я заметил, как напрягся его шрам на правой руке. Пока алхимики искали лекарства, погибло много детей. Целые семьи разрушились. Тобольд был не единственным, кто потерял все. Внезапно из глубины темного коридора донесся знакомый смех. Хриплый, надломленный. Но я легко узнал его. «Это ты, мелкий паршивец?» Прозвучал из темноты голос из прошлого. Я медленно повернулся в сторону звука и сделал несколько шагов к дальней камере. В слабом свете факела увидел фигуру, которую едва узнал. Ефим сидел на полу у дальней стены, опёршись спиной на холодный камень. Некогда самодовольный староста превратился в жалкое подобие прежнего себя. Щеки ввалились, седые волосы свалялись грязными космами, а в глазах, когда-то полных высокомерия, теперь светилось лишь отчаяние. «Что ж», — протянул он, кривя губы в подобии улыбки, — «посмотри на плоды своей победы, юный Зверолов». Жалости я не чувствовал. Этот человек чуть не уничтожил нашу семью. «Ефим», — произнес я холодно, — «надеюсь, тебе здесь комфортно». Старик внезапно поднял голову. Его взгляд переместился на стоящих рядом Степу и Ивана. Внезапно глаза Ефима расширились от ужаса. «Нет, не может быть!» — прохрипел он, вжимаясь в стену. «Это ты?» Иван нахмурился. «В чем дело, старик?» «Драконоборец!» — выдохнул Ефим. Его голос дрожал. Степа удивленно посмотрел на своего наставника, но тот только сжал губы и кивнул. «Слышал о твоей судьбе, Ефим. Низко же ты пал», — сказал Иван спокойно. Старик вскочил на ноги и схватился за решетку дрожащими руками. «Драконоборец! Виола, моя внучка! Она пропала вместе с мастером Марком после моего ареста, мне рассказали! Я чую нутром, с ней что-то не так! Помогите ей! Ты же сможешь!» В его голосе прорезались отчаянные нотки человека, потерявшего все. «Девочка глупая, своевольная, но она мой мир. Пожалуйста, если вы встретите ее, защитите!» Его взгляд скользнул в мою сторону. «Я скажу все, что знаю, все, что утаил про друида крови!» Иван внимательно изучил лицо старика. В его глазах мелькнуло что-то похожее на понимание. «Ефим», — вмешался я, делая шаг к решетке. «О чем это ты?» «Обещайте!» — выпалил старик. «Я обещаю подумать», — спокойно ответил Иван. «Уже не раз слышал про каких-то друидов. Крови, огня. Макс, ты можешь рассказать об этом подробнее?» «Возможно», — хмуро ответил я, не сводя глаз с бывшего староста. «Говори уже, Ефим». Ефим схватился за прутья решетки трясущимися руками. Костяшки побелели от напряжения. «На моих глазах поднял мертвых зверей твоего отца! Заставил их снова ходить, как живых!» Его дыхание участилось. В глазах плескался ужас давнего воспоминания. «Сначала думал, что схожу с ума, но нет. Они двигались, рычали, но глаза... Боже, их глаза были пустыми, как у кукол!» Он замолчал, тяжело сглотнув. В темнице стало так тихо, что я слышал, как где-то капает вода. «А потом он обмолвился о чем-то Зверолову, о приливе», — продолжил Ефим. Его голос стал тише, почти шепотом. «Я не понимаю, что это означает, но знаю, это что-то ужасное». Красавчик на моем плече напрягся, почуяв мое волнение. Алис отступил еще на шаг. Его уши прижались к голове. «Какому еще Зверолову?» — опешил я, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Ефим закрыл глаза, собираясь силами для продолжения рассказа. Когда он заговорил снова, в его голосе звучала такая уверенность, что сомневаться в правдивости его слов не приходилось. «Когда меня отпустили, К друиду крови из чащи вышел длинноволосый мужик. Высокий такой, худощавый, в темном плаще. Ефим открыл глаза, и в них читалось то же самое потрясение, что и 4 года назад. Ветер вокруг него был осязаем, клянусь. Листья кружились в воздухе, хотя ветра не было. Когда он говорил, его голос словно звучал издалека. Старик сжал кулаки так сильно, что я услышал хруст суставов. Они разговаривали о том, что нужно выловить в этой зоне какого-то особого зверя до следующего прилива. Друид крови сказал: «Я чувствую ауру. Надо успеть до следующего прилива». Внезапная догадка ударила меня как молния. «Это один из них? Друид ветра?» Ефим беспомощно развел руками. Его лицо исказилось от отчаяния. «Откуда мне знать? Я простой деревенский староста!» Он снова схватился за решетку, умоляюще глядя на меня. «Обещайте, что не дадите моей внучке сгинуть! Обещайте помочь Виоле за то, что я рассказал! Она — все, что у меня осталось в этом мире!» Воздух в коридоре будто сгустился. Иван побледнел. «Тут первый. Он поднял мертвых?» — переспросил ветеран. Его голос стал жестким. «Ты уверен в том, что говоришь?» «Уверен!» — отчаянно закивал Ефим. «Он сначала убил их, а потом оживил, но живыми они не были». Иван обменялся тяжелым взглядом со Степой, затем посмотрел на меня. «Идем», — сказал он коротко. «Здесь делать больше нечего». Мы направились к выходу, оставляя Ефима цепляться за решетку и кричать нам вслед. «Найдите Виолу, драконоборец! Пожалуйста! Не дайте ей пропасть!» Уже у выхода из темницы я спросил. «Иван, а что такое прилив? Ты знаешь?» Наставник Степы замер и задумчиво потер подбородок, явно взвешивая слова. Его лицо стало серьезным. «Возможно, я знаю, у кого можно узнать кое-что». «У кого?» — мгновенно спросил я. Он покачал головой. «Не готов говорить». «Но ты хотя бы можешь сказать, что это такое?» Не отставал я. «Хоть в общих чертах». «Нет», — твердо ответил Иван. «Я хоть и наслышан о тебе, но не нужно давить на меня, приятель». Мы покинули темницу в тяжелом молчании, каждый погруженный в собственные мысли. Слова Ефима о некромантии, друиде ветра и загадочном приливе не давали покоя. Что они искали в тех краях? Что-то большое и ужасное происходило в этом мире, и я все больше понимал, что нахожусь в самом его центре. На следующее утро меня разбудил громкий настойчивый стук в дверь. Звук отдавался в голове, словно удары молота по наковальне. Еще не до конца проснувшись, я поднялся с постели, чувствуя, как холодные половицы неприятно жгут босые ступни. За окном едва брезжил серый туманный рассвет, как будто само небо предчувствовало беду. «Максим!» — раздался встревоженный голос Никиты через толщу двери. «Открывай! Срочно!» В его тоне слышалась такая тревога, что сон мгновенно слетел с меня, как шелуха. Сердце забилось чаще, а в горле пересохло. Я наспех накинул одежду. Когда распахнул дверь, на пороге стояли взволнованные Никита и Всеволод. Лица у обоих были мрачнее грозового неба. Мастер выглядел так, словно не спал всю ночь. Под глазами лежали темные круги, а обычно безупречная форма была слегка помята. Никита нервно переминался с ноги на ногу. Его рука инстинктивно покоилась на рукояти меча. «В чем дело?» — спросил я, моментально проснувшись окончательно от их видимого напряжения. Всеволод сжал челюсти. Его обычное спокойствие дало трещину. Тобольд сбежал из темницы. Прошлой ночью. Слова прозвучали, как удар грома среди ясного неба. «Как? Как это возможно? Темница же охранялась!» «Пока не ясно», — ответил Никита, нервно оглядываясь по сторонам, словно ожидая, что убийца появится в любой момент. «Просто растворился». Всеволод мрачно кивнул. «У нас есть основания предполагать, что он может захотеть убить тебя, чтобы выполнить некую цель друидов. Ты был тем, кто спас экспедицию, а значит, разоблачил его предательство». Воздух в легких будто закончился. Представление о том, что по городу бродит убийца с личными мотивами для моего уничтожения, заставило холодок пробежать по спине. «После побега предателя барон изменил решение. Твоя ферма нуждается в усиленной охране. Теперь это неизбежно». Я замер и внимательно посмотрел на стражника. «Хочу услышать это лично от барона». Всеволод удивленно обернулся. «Что? Ты мне не веришь?» «Я теперь рейнджер», — ответил, пожав плечами. «Имею право на личную аудиенцию по любому вопросу». «Собирайся». Лицо мастера потемнело от раздражения, но больше он ничего не сказал. Мы молча дошли до тронного зала, где стража попросила нас подождать. Валентин Красногорский принимал других людей. К моему удивлению, из зала вышли знакомые лица. Та самая девушка, которая толкнула меня на улице, и ее отец. Лана мельком глянула на меня и хмыкнула, но промолчала. Они быстро покинули замок, явно не желая задерживаться. Когда я вошел в тронный зал, атмосфера была напряженной. Барон сидел в кресле с мрачным выражением лица, а советник Карий стоял рядом. Его обычная невозмутимость сменилась плохо скрываемым беспокойством. «Что-то произошло?» — тихо спросил Всеволод. Барон махнул рукой. «Не при Максиме. Что тебе нужно, рейнджер?» Я сделал шаг вперед. «Ваше благородие, Всеволод сообщил, что моей ферме потребуется постоянная охрана. Хотел уточнить детали». «Верно», — кивнул Валентин. «После недавних событий я не могу оставить такой важный объект без защиты». Всеволод удовлетворенно кивнул, но я поднял руку. «Тогда у меня встречная просьба. Охрана только по периметру. Никто не заходит внутрь фермы без моего разрешения. И право убивать любого, кто окажется на территории глубины фермы без пропуска или моего личного одобрения». Барон задумчиво потер подбородок. «Не вижу ничего плохого в защите своих земель». «А что ты будешь делать, если забредет детвора лет семи?» — хмыкнул Всеволод. «А что, семилетние детишки могут обвести твою охрану вокруг пальца?» Не удержался я, а Арий показательно усмехнулся. «Черт, я снова под колпаком». Выходя из тронного зала, я размышляю о том, что получилось перетянуть на себя хотя бы часть контроля. Все это ненадолго. Я вычислю шпиона в самое ближайшее время. Мне показалось, или Всеволод довольно улыбался, когда барон подтверждал его слова.